Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж из Арцахского госуниверситета. Жилищная проблема остается в республике в числе приоритетных. Чартари ближется к завершению строительства церкви. В городе Мартуни строится новый квартал. Итак, подробности новостного блока. Семьи военнослужащих армии обороны НКР продолжают оставаться в центре внимания властей и командного состава вооруженных сил республики. В частности, приоритетной задачей считается улучшение их жилищных условий. В разных районах Арцаха и в столице строятся кварталы, индивидуальные дома и многоквартирные здания для семей офицеров. Можно сказать, что успехи в этой сфере налицо, так как с каждым годом все больше семей справляет новоселье, а качество строительство день ото дня повышается. В 2016 году в Степанакерте началось и ныне продолжается строительство многоквартирного здания на территории бывшего каршолкомбината. По проекту два этажа семиэтажного здания будут подземными, пять надземными жилыми. Возводимые квартиры в основном двух- и трехкомнатные. В настоящее время идет кладка стен четвертого этажа. По соседству с этим зданием по тому же проекту строится еще одно. Территория уже выровнена и сооружен каркас здания. Первое здание строит подрядная организация «Микшин». Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2018 году. По завершении строительства окрестная территория будет благоустроена, построена игровая площадка. Евразийский экономический союз является единственным региональным экономическим проектом, в котором участвует Армения. Об этом заявил на пресс-конференции эксперт в сфере международных отношений Сурен Саркисян. Он напомнил, что Армения не участвует в экономических проектах Баку-Тбилиси-Джейхан и Карс-Ахалкалаки, то есть Евразийский экономический союз выступает единственной инициативой, в которую республика вовлечена. Эксперт подчеркнул необходимость расчета риска в случае выхода Армении из ЕАЭС. Необходимо проследить и понять, в каком русле протекают отношения Турции и Евросоюза. В этом плане после выхода Армении из Евразийского экономического союза там окажутся Турция и Азербайджан, отметил эксперт. По соседству с введенным недавно в эксплуатацию кварталом в Мартуни сооружается новый квартал по тому же проекту. Все четыре здания, четырехэтажные, земляные и бетонные работы уже завершены. На сегодняшний день возводятся стены двух зданий, закладывается фундамент двух других. Строительство осуществляет компания «Ферзит». Как сообщили в Министерстве градостроительства НКР, данный проект не преследует цели получения прибыли. После сдачи в эксплуатацию большинство квартир будет предоставлено военнослужащим армии обороны, а оставшаяся часть многодетным и социально необеспеченным семьям. Отметим, ранее в Мартуни в эксплуатацию был сдан квартал, в котором поселились семьи офицеров. В соответствии с проектом все здания имеют убежище. Ввод в эксплуатацию нового квартала предусмотрен в 2020 году. В четверг в рамках программы «Неформальное образование» прошли первые в новом учебном году лекции в Арцахском госуниверситете. Ректор Мануш Минасян отметила большое значение программы для общего и профессионального развития студентов. Майкл Азиев из Лондона прочитал лекцию на тему «Цифровой маркетинг», начав выступление со слов Билла Гейтса о том, что будущее бизнеса в интернете. Апаган да тваинне, да интернет, здесь кагетне, здесь катесне. Второй лектор Вая Айвазян посвятил свою лекцию роли эмоций в маркетинге. Апранке таравитюн воре марканц. Оба лектора ответили на вопросы слушателей. Блогеры из 10 стран поедут в Нагорно-Карабахскую республику для участия в фестивале вина. Об этом заявил глава МИД Армении Эдуард Налбандян в парламенте. Трое блогеров готовятся к съемкам, чтобы представить туристическую привлекательность НКР, сказал Эдуард Налбандян. По его словам, несмотря на действия Азербайджана, так называемые черные списки, историю с блогером Александром Лапшиным, количество посещающих Карабах иностранных граждан растет. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Вторая международная молодежная конференция на тему «Проблемы и перспективы международного признания Республики Арцах» состоялась сегодня в зале заседаний Национального собрания НКР. На торжественной церемонии открытия было зачитано послание президента Республики Арцах Баку Саакяна участникам конференции. В нем, в частности, говорится: «Данная инициатива является хорошей платформой для многостороннего обсуждения арцахской проблемы и ее представления международному сообществу. Темы конференции актуальны и важны в научно-практическом плане. Уверен, что конференция внесет свою достойную лепту в укрепление связи между научно-аналитическими кругами Арцаха и разных стран. В работе конференции приняли участие ученые и специалисты из США, Германии, Польши, России, Армении, Арцаха в количестве 63 человек. Вторая международная молодежная конференция инициирована объединением молодых ученых и специалистов Арцаха. Его учредитель Аветик Арутюнян о цели и задачах форума сказал: «Наша цель в том, чтобы, организуя конференцию в Степанакерте, мы смогли привлечь иностранных ученых, чтобы они свои доклады, свои слова высказали именно из Степанакерта, из сердца Арцаха, чтобы и международное сообщество, и особенно Азербайджан, чтобы поняли, что решение проблемы арцахского конфликта – это вопрос времени, и это должен решаться на основе международного права и на основе того, что народ Арцаха реализовал свое право на самоопределение. И то, что имеем независимое государство, это уже наше достижение». С пленарным докладом на тему признания государств в международном праве и проблема признания Республики Арцах выступил профессор Гамбургского университета Отто Люхтерхант. Что касается Республики Арцах, ее признание не было бы преждевременным, так как она распоряжается всеми признаками государственной и является уже давным-давно самостоятельным, эффективным и стабильным государством, будучи полностью независимым от Республики Азербайджан с 1994 года. Все государствовыми признать Республику Арцах могут обосновать и оправдывать этот шаг, ссылаясь на международно-правовой принцип эффективности, который в этом случае стоит выше, чем принцип суверенитета, на который ссылается Азербайджан. С докладом на тему «Мир в Евразии. Нагорный Карабах» выступил профессор школы права Нью-Йоркского университета Чабра Амид. Джайма Марик, профессор из Польши, выступил с докладом «Арцах – непризнанная страна армян. Исторический обзор. Нынешнее состояние и перспективы». Я думаю, что в ближайшие годы статус-кво будет поддержан с двоих сторон. Хотя мы слышим, что политики из Азербайджана, у них пропаганда войны, пропаганда армии, но сторонники Карабаха отчитывают как лишнюю пропаганду. Но нельзя исключить военных выходов. Наверное, Россия встанала бы по стороне Армении и Арцаха. Но надеюсь, что до такой ситуации не дойдет. Далее с докладами выступили советник президента Республики Арцах Тигран Абрамян, руководитель исследовательского центра Восканапад Гранд Мелик Шахназарян. Затем работа конференции продолжилась в секциях юриспруденции, политологии, экономики, истории, психологии и журналистики. Совершается попытка под председательством Турции создать некую коалицию Турция-Азербайджан-Грузия, которая помимо экономических, гуманитарных и политических задач должна будет поставить перед собой и в некотором смысле уже ставит задачи военного сотрудничества. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян, говоря о встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии. «Данный процесс я оцениваю отрицательно среди региональной точки зрения в контексте изоляции Армении и, разумеется, в свете его военного компонента, сказал политолог. Он отметил, что этот процесс набирает обороты, начиная с 2012 года, и он продолжится. На мой взгляд, наша дипломатия в этом процессе должна попытаться противодействовать созданием и углублением коалиции Армении Иран-Россия. Нам остается только это. Другого пути противостояния этому я не вижу, сказал Сафрастян. По его словам, процесс создания коалиции Турция, Азербайджан и Грузия по сути наносит вред будущему Южного Кавказа. Что касается последней скандальной истории под названием «Азербайджанский ландромат», востоковед отметил, что она еще больше усугубится. Мы неоднократно отмечали, что Азербайджан использует незаконные средства для продвижения своих интересов, сказал Рубен Сафрастян, отметив при этом, что этот вопрос должны поднять общественные организации. Если же в некоторых международных структурах этот вопрос будет поставлен на обсуждение, то наша дипломатия вновь должна приложить все свои усилия. На средства Фонда развития армянских сел в Чартаре строится трехэтажное здание. Строительство началось в прошлом году. На первом этапе велись земляные работы и закладывался фундамент. Ныне возводятся стены третьего этажа. К приоритетным программам фонда относится строительство многоквартирных зданий. Ответственные лица убеждены, что программа будет стимулировать пропорциональное развитие чартарской городской общины. Сооружаемое здание трехэтажное. Имеет подвал и три наземных этажа. Ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году. Квартиры здесь получат многодетные и социально необеспеченные семьи. Строительство церкви Субвартананс Чартари находится на стадии завершения. Ее фундамент был заложен в 2015 году. До строительства этой церкви единственным святым местом в Чартари был монастырь Святого Егише, достаточно далекий от города и недосягаемый для многих жителей. По завершении строительства церкви чартарцам больше не придется ехать в Амарасский монастырь, чтобы проводить там венчание, крещение, отмечать церковные праздники. Церковь с оригинальными архитектурными решениями, двумя куполами и тремя входами возводится на средства Фонда развития армянских сел. Колокола Божьего храма зазвонят в 2018 году. В настоящее время наряду с отделочными облицовочными работами проводится благоустройство территории. Как сообщили в Министерстве градостроительства НКР, цвет облицовочного камня особый. Он был подобран под цвет камня Дома культуры, находящегося на прилегающей территории. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.